Джейн Остен. Мэнсфилд Парк. Роман. Перевод с английского. Собрание сочинений в трех томах. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Том 2. Москва. Художественная литература. 1988 год. Роман «Мэнсфилд Парк» принадлежит к зрелому периоду творчества Джейн Остен. Писательница начала работу над ним в феврале 1811 года и полностью завершила ее летом 1813 года. В мае 1814 года в двух номерах газеты «Morning Chronicle» были помещены сообщения о том, что готовится к выходу в свет новые произведения автора «Чувство и чувствительность» и «Гордость и предубеждение». Вскоре, в том же 1814 году, роман был опубликован. Небольшой тираж разошелся за 6 месяцев. Через 2 года, 1816, вышло второе прижизненное издание романа, в текст которого писательницы были внесены некоторые небольшие изменения и поправки, касающиеся, главным образом, написания отдельных слов. Откорректирован был лишь один эпизод, 7 глава, часть 3, содержащий описание выхода корабля под названием «Дрозд» из гавани Портсмута. В Мэнсфилд-парке во всем блеске проявилось мастерство художественной изобретательности Джейн Остен, присущая ей ироничность, увлеченность передачи игры чувств и переливов настроений героев, а также постоянный интерес к людям, особенностям и мотивам их поведения. Перекликаясь со своими предшественниками, великими юмористами XVIII века и прежде всего создателем комических эпопей Генри Филдингом, Джейн Остен, как автор Мэнсфилд-парка, готовит почву для романистов XIX века, Диккенса и Текерея, а также и для писателей последующего столетия, среди которых были столь очевидны ее ученики и последователи, как классик английской литературы новейшего времени Форстер, относивший автора Мэнсфилд-парка к числу своих учителей. Не случайно Кэтл сравнил Джейн Остен с Джеймсом, отметив, что она, как и Джеймс, захвачена сложностью личных взаимоотношений людей. Кэтл спрашивал, каким же образом удается Джейн Остен сочетать энергию с точностью, эмоциональное вживание с объективными суждениями. Кэтл. Введение в историю английского романа. Москва, 1966 год. Страница 108. Отвечая на этот вопрос, Кэтл писал: «В своих оценках она никогда не исходит из каких-либо напыщенных, не относящихся к делу идеалов, но всегда опирается на реальные факты, на описываемые ею события, на устремления своих героев. Ясность ее социальных устремлений сочетается с точностью социальных оценок, а все оценки Джейн Остен являются социальными в широком смысле этого слова. Ее волнуют не абстрактные принципы, а счастье людей». Жизнь обитателей английского поместья становится для Джейн Остен источником, питающим ее творческое воображение. Она выявляет значительное в обыденном, видит большое в малом. Создаваемая ею картина жизни небольшой группы людей, их взаимоотношений, заключает в себе не только наблюдение, но и обобщение о морали и нравах провинциального дворянства и духовенства, критику своей корысти и эгоизма английских буржуа. Читатель романа попадает в среду людей никчемных, ничем не примечательных. Их интересы мелкие и ничтожные, а помыслы не простираются дальше личных удобств и пристрастий. Сэр Томас Бертрам тщетно пытается поддержать благополучие и порядок в своем доме, куда уже давно проникла вездесущая тетушка Норрис, оказавшая самое пагубное влияние на воспитание его дочерей, отравлявшая атмосферу Мэнсфилд-парка своим лицемерием, ханжеством и хитростью. Деятельный эгоизм тетушки Норрис подавил остатки воли миссис Бертрам, прикрывающей мнимым недомоганием свою неискоренимую лень. Нежелательные последствия проистекают из решительного натиска, которому подвергаются члены семейства Бертрамов со стороны Мэри и Генри Крофорд. Расточительство старшего сына Тома, его болезнь, побег Джулии с Джоном Йетсом в Шотландию становится источником страданий их родителей. Неудачным оказывается и замужество Марии, по расчету избравшей себе в мужья ничтожного Рашоота. Эта цепь нелепых поступков и действий, основанных на честолюбии и денежном интересе, напоминает бесконечно крутящуюся карусель. В контексте романа возникает невольное сопоставление этого круговорота с неслаженным спектаклем, участники которого снова и снова репетируют пьесу, но лишенные понимания общей цели и смысла происходящего на сценических подмостках действия, оказываются неспособными достойно сыграть свои роли. Каждый из них, далеко не всем удовлетворенный, и не ото всего получающий радость, требует чего-то, чего у него нет, и тем самым дает остальным повод к неудовольствию. Люди говорят и не слышат друг друга, спрашивают и не получают ответа. Между ними нет понимания и единства. Это особенно отчетливо проявилось в сценах репетиций «Обетов любви». Фанни узнавала, что, по общему мнению, Йетс чересчур напыщен, а сам мистер Йетс разочарован в Генри Крофорде, что Том Бертрам так быстро говорит, ничего не разберешь, а миссис Грант все портит неуместным смехом, что Эдмунд не поспевает со своей ролью и что просто беда иметь дело с мистером Рашоотом. Ему для каждой реплики требуется суфлер. Как жить? Как внести разумное начало в этот хаос всеобщего несогласия? Этот вопрос встает во всех романах Джейн Остен. В Мэнсфилд-парке он становится главным, хотя среди героев нет никого, кому было бы по плечу дать ответ на этот большой и важный вопрос. Но на него отвечает сама Джейн Остен, рассказывая историю Фанни Прайс. С образом Фанни Прайс связана главная тема романа – тема нравственного прозрения. Само присутствие Фанни среди обитателей Мэнсфилд-парка, ее доброта и бескорыстие, ее честность и стойкость помогают выявить пороки и слабости окружающих, себелюбие и неутолимую жадность миссис Норрис, заблуждение Эдмунда, хитрость и расчетливость Мэри Кронфорд, безнадежную тупость Рашоота, самоуверенную наглость Генри. История Фанни, обстоятельства, в которые она попадает, страдания, которые ей приходится пережить, помогают ей обрести себя и найти свое счастье. К нравственному прозрению, совершив много ошибок, пройдя через заблуждение, приходит и Эдмунд. Перерождается Том Бертрам. Он изведал страдания и научился думать, пишет Джеймс Остен о Томе. Эти слова могут быть отнесены и к другим героям романа. К пониманию своих детей приходит и сэр Томас, слишком поздно осознавший, что причина их несчастий явилось неправильное воспитание. В контексте литературного процесса рубежа XVIII-XIX веков нравоописательный роман Джейн Остен сыграл связующую роль между творчеством романистов эпохи Просвещения и реалистами XIX столетия. Хотя ее романам, и в том числе Мэнсфилд-парку, не свойственны широкий размах комических эпопей в прозе Филдинга, гротескно-сатирическая острота романов Смолета, однако созданные Остен картины нравов являются необходимым звеном в развитии жанра романа, предваряя полотна Диккенса и Текерея, Бронте и Эллиот, повествующие о судьбах вступающих в жизнь молодых людей. Театральная тема романа «Мэнсфилд-парк» перекликается с ярмаркой тщеславия Текерея. Эпизоды, связанные с пребыванием Фанни Прайс в лоне ее родной семьи в Портсмуте, напоминают и по характеру юмора, и по общей тональности своего звучания страницы из Диккенса. Как явление переходное от века XVIII к веку XIX, роман Остен обнаруживает тенденцию к освещению не столько движения героя в пространстве и времени, сколько интерес к его характеру, взаимоотношениям с окружающими, к фиксации настроений и чувств. Тема нравственного прозрения, поиска моральных ориентиров и этических ценностей будет продолжена Остен в романах «Эмма» и «Доводы рассудка».